Страница 60. Часть 1. Естествознание в мире духов. Другая история Европы. Продолжение. И лишь парфяне, турки и татары ведут свое начало от азиатских народов Скифии. Великолепно. Затем уже перемешавшиеся народы Италии вновь смешивались с аркадийцами, троянцами, скимбариями, галлами, греками, готами, гуннами, вандалами, герулами, лангобрадами, карфагенинами и норманами. Поэтому один народ оказывается разбросанным в Халдее, Парфии, Индии, Галлии, Греции, Италии, Испании, Германии и Африке. Еще раз обратите внимание, все вышеперечисленные Баденом страны и народы определенно существуют одновременно, ведать не ведая, что впоследствии их разведут по разным тысячелетиям. Один народ может оказаться разбросанным в античной Парфии и средневековой Франции Галлии, только в том случае, если обе страны расположены на одном историческом отрезке. Что приносит правителям парфян и турок такую славу? Великолепное построение фразы. Приносит, так можно писать только о своих современниках, иначе Боден написал бы «приносила», значит, парфянская держава существовала во времена Бадена, а как иначе прикажете понимать? Арабскую империю, которая захватила Вавилонскую империю. В традиционной истории древних вавилонян и арабов разделяют тысячелетия. Но Баден-то жил во времена, когда традиционную историю еще не сочинили. Страница 61. Боден об отсчете времени у мусульман. Арабы начинали от хиджары, то есть от битвы Мухаммеда, которая произошла в 592 году, так? От Рождества Христова. Из этого понятно, что люди, которые датируют хиджару 491 годом от Рождества Христова, ошибаются так же, как и Генебрард, который начинал с 621 года. Сегодня хиджару мы отсчитываем с 6222 года, но, как только что выяснилось, так было далеко не всегда. Во времена Бодена существовало как минимум три мнения. 491 год, 592 год, 621 год. Вы понимаете, в чем дело? Сегодня мы датируем любой документ с мусульманским летоисчислением, взяв точкой отсчета 622 год. Но при таком установлении ошибки неизбежны и серьезнейшие, потому что неизвестно, которую точку отсчета брал древний автор. Древние восхваляли и мавров, потому что те были весьма искусны в верховой езде и одержали знаменитую победу под руководством Ганнибала над римлянами. Каково? Средневековые мавры во времена Ганнибала. Еще одно доказательство в пользу того, что пунические войны происходили в Средневековье. Ганнибал, вероятнее всего, был правителем Испании, а под Карфагеном имелось в виду испанская Картахена. Скотты не любили англичан, саксонцев. Впрочем, не любили они и тех, кого мы называем турками. Полагая, что эти названия слишком громко звучат, они называли всех сарацинами. Вот так. Скотты — это шотландцы. Еще одна зарубка на память. Кое-что из описанных авторами средневековья деяний, сарацин, как только что выяснилось, может относиться к англичанам-саксонцам. А вот на турках придется оборвать цитату, потому что мы сегодня не знаем, кого имел в виду Боден. Вполне может оказаться, что турками Боден и мы называли совершенно разные народы. Такое бывало не раз. Византийский император Константин Багрянородный, например, именовал турками тех, кого мы сегодня называем венграми. А иные турецкие книжники считали турками русских. Вот такие дела. Египтяне под предводительством их правителя Даная пришли на поселение в Грецию. Страница 62. Это еще что такое? Традиционной истории такие переселения неизвестны. Но сегодня уже не понять, кого называл Боден египтянами. Хананеи, вытесненные евреями из благодатной Палестины, отошли в Иллирию и Панонию. Опаньки! Короткая фраза, но сколько информации к размышлению. Иллирия – это, грубо говоря, в Югославии, Панония – Западная Венгрия. Господа, а ведь Палестина должна располагаться где-то рядышком.